Издательство «Бомбора». Океан книг. Сергей Насибян и Яна Полируш. Провокатор. Загляни своим страхом в лицо. Читает автор. Пролог. Лежа в кромешной тьме, дыхая запах лакированного дерева и новенького среднего качества шелка, в этой звенящей тишине Сергей Вольский был оглушен одной простой мыслью. Какого лешего он тут делает? Похоронили его скромно. Прощальная речь была сдержанной и краткой и вызвала в нем самом скорее усмешку, чем жалость к себе. Зазвонил мобильный. Он дернулся, чтобы встать, но только ударился лбом о потолок гроба. Сергей любил разговаривать по мобильному, меряя пространство ногами, где бы он ни находился. В такие моменты Ольга его называла «бешеный койот в загоне». «Ты чего мечешься? Сядь, поговори нормально», — удивлялась она. «Милая, в силу своей милоты ты не понимала, не видела всю мою скотскую ленивую натуру. Мне, чтобы ответить кому-то, особенно с незнакомого номера, а таковых особенно среди новых клиентов, было множество, нужно было себя разогнать, чтобы дать энергии. На драйве, включенном. Так все они пишут в своих отзывах. Но ни черта подобного. Это профессиональная маска, поддерживать которую с каждым годом становится все сложнее. Я боюсь людей. Да, сука, я боюсь людей. Но работаю с ними каждый день в очень тесном контакте. В таком же тесном, как этот гроб. Хотя, если подумать, то здесь не так уж и плохо. Я же давно мечтал о покое, отдохнуть. Из глубины его существа поднялся какой-то судорожный, незнакомый ему прежде смех. Он смеялся и смеялся, не в силах остановить это, словно икоту. Однажды, много лет назад, он встретил отшельника высоко в горах. Разговорились. Тот спросил его, что тебя так тревожит? Я устал от людей, их очень много в моей жизни, и всем что-то от меня нужно, — ответил Сергей. Старик спокойно сказал, оставайся со мной, и указал на пещеру, в которую, уйдя от людей, он прожил последние 25 лет, в полном одиночестве. Вольский почувствовал, как где-то внизу живота, почти в паху, родился страх, ледяной волной стал подниматься по позвоночнику. Ему стало трудно дышать. Но тогда мы возненавидим друг друга. Я нарушу ваше одиночество, а для меня всех окружающих людей замените вы, — выкрутился Сергей. Отшельник улыбнулся. Именно это внутреннее противоречие, боязнь людей и боязнь забвения, вырывалось из его груди неистовым и неуместным смехом. Он хохотал во весь голос, всем своим существом, словно стараясь восполнить, догнать весь упущенный смех прожитой жизни. А что, если сейчас по кладбищу идет какая-нибудь старушка? Как же она должна припустить от страха, услышав смех, доносящийся из-под земли? Внезапно подумал он и захохотал еще с большим запалом. Однако тут же в его испуганный мозг ввинтилась новая стихийная мысль. Если он продолжит смеяться, кислород закончится слишком быстро. По спине пробежали неприятные мурашки. В критические моменты сознание Вольского как будто расщеплялось надвое. Одна половина его существа проживала реальный трэш, другая наблюдала за всем этим со стороны. Такое умение Сергей выработал у себя отчасти сам. Это не позволяло ему скатиться по максимуму в негативные эмоции, но в то же время мешало яркому проживанию позитива. Вольский словно избегал крайности, предпочитая нейтральную середину. Кто-то мог бы назвать это здравым смыслом, он же именовал осознанностью. Сергей поднес мобильный к лицу, гроб наполнился уютным светом. На мгновение ему показалось, что он в палатке в лесу, застегнутый в спальный мешок, выбраться из которого пара пустяков. Но Вольский тут же отогнал эту вредную иллюзию. Нет уж, хватит. Больше никакого самообмана. Он в гробу, в самом настоящем. И этот факт он должен принять во всей его полноте и понять главное, какого лешего он тут делает. На экране высветилось имя звонившего, профессор Дрозд. Ответить или... Сергей дал отбой и решил написать сообщение. Но, как назло, мобильный выскользнул из рук. Черт. Недели ранее.